Глава 4. Дорожки как прямые, только наоборот. Мы с Сигизмундом сидели на лавочке и пребывали в мыслях о вечном. Не знаю, что было вечным для его котейшества, а я который раз размышляла о том, что нельзя полагаться на холодное железо. Ни при каких обстоятельствах. Единственным приятным фактом можно было считать то, что эта груда металлолома заглохла ровно напротив булочной. Поэтому было чем подсластить горькую пилюлю. Так что Сигизмунд жевал теперь слойку с творогом. Я — булочку с вишней. Карл тусовал у нас под ногами, пробавляясь крошками, зло косился на меня и пытался делать крылом фейспалм. Как будто это я была виновата в том, что мы здесь застряли. А фея Абсента, усаженная рядом на лавке, держала себя в руках, сохраняла неподвижность, но смотрела так злобно, что все куклы из фильмов ужасов нервно курили в сторонке. В самом деле... Как может сравниться какое-то инфернальное зло с обидой существа, с которым не поделились булочкой? Евгений же мужественно и даже без всякой еды пытался одолеть техподдержку каршеринга. Он стоял в трагичной позе рядом с машиной, рассеянно постукивая пальцем по стеклу и смотрел в телефон. Тыкал в него пальцем и снова смотрел. Потом поднес к уху и замер в ожидании. Через 10 минут ожидания я встала, сходила в булочную, принесла себе стаканчик с чаем, а Сигизмунду капучино, где молока было раза в 3 больше, чем кофе, еще один пакет со слойками и сказала: «Давай делать ставки». «На что? Сколько он так простоит?» Я бы ставил вопрос иначе. Сигизмунд потянулся всем телом, и лавочка угрожающе закачалась. «Почему мы до сих пор пребываем тут в наблюдениях за дикой поэтической природой, вместо того, чтобы уйти?» «Не знаю», — я пожала плечами, хотя на самом деле знала. «Мне было страшно интересно, во сколько в итоге обойдется эта головокружительно прекрасная поездка. Потянет на самолетный билет до Парижа какого-нибудь. Ставлю на то, что еще 20 минут». 30, — покачал головой Сигизмунд. Но спор в итоге не удался, потому что ровно через 25 минут Евгений с чувством выругался и швырнул телефон об асфальт. Стекло хряснуло и окружило труп телефона мелкими осколочками. Художественно. «Отложенный эффект», — задумчиво протянула я. «Может, моя магия все же работает?» А Евгений решительно направился к нам, взял из пакета последнюю слойку и плюхнулся на лавочку, опрокинув фею абсента. Кажется, в этот момент послышался чей-то злобный рык, хотя, возможно, это рычал сам гражданин-поэт, у которого даже руки тряслись от злобы. «Что случилось?» — мило спросила я. «Пошли они в одно место!» — отчеканил Евгений, правда, не слишком отчетливо, потому что параллельно жевал слойку. «Сначала я им писал. Долго. Но не мог пробиться через бота. Поэтому потом я позвонил и ждал почти 40. 40 минут! И что же? Они сбросили звонок и почистили чат с перепиской. Нормально, да?» «Почистили чат?» — приподнял бровь Сигизмунд. «Даже так?» «Оскорбились, наверное», — фыркнул Евгений. «Я называл бота желтым земляным червяком, проклятой железякой и ошибкой цифрового прогресса, а молчащую техподдержку — узниками замка Гармингаста». «Что?» — удивился Сигизмунд. «Вот и они, видимо, не читали сие великое произведение», — пожал плечами Евгений. «Неучи. Теперь ничего они от меня не получат. Скажу, что телефон украли». Потом вытер руки в крошках о коленке и улыбнулся мне. «Ну что, отправляемся дальше? К приюту мус и вдохновения?» «Нет», — покачала я головой. «Прости, любезный Евгений, но у меня передозировка поэзии в организме. Так что давай на этом месте распрощаемся. И мы пойдем своей дорогой, а ты своей». «Кто же я буду после того, как не проводил прекрасную даму в точку назначения?» Евгений растерянно огляделся по сторонам. «К тому же, пока я не очень понимаю, куда, например, ведет моя дорога. Карта была в телефоне, а он того?» Я улыбнулась одновременно сочувственно и презрительно. «Бедные, бедные дети современности. Как же сложно им без гаджетов. Как же они без умения определять путь по солнцу, мху на стволах деревьев и муравейникам?» «А я бы с удовольствием продолжил путь вместе с Евгением», — внезапно проговорил Сигизмунд. «Очень внезапно. В приятной компании. За не менее приятными разговорами». и улыбнулся максимально хищно, как будто перед ним стоял не романтичный поэт с черными кудрями, а миска со сметаной. Карл после этого заявления продемонстрировал крайнюю степень энтузиазма, шлепнувшись на попу и закрыв глаза крыльями. А эманации ярости, исходящие от феи, стали прямо-таки ощутимыми. Я подняла брови и вопросительно уставилась на Сигизмунда. Он же подарил мне в ответ беспечный взгляд, фыркнул, развернулся и широким шагом отправился на север. Правда, через пару шагов остановился, вернулся, подобрал с земли Карла, подхватил фею абсента и сообщил, что будет разведывать путь. «Куда? Ты же собирался беседовать с Евгением!» — попыталась я остановить его вреднейшее котейшество. «Подумал и все же решил вам не мешать», — заявила эта нахальная, антропоморфная шерстяная сволочь и оставила меня на поэтическое растерзание. «Как ты думаешь?» — тут же воспользовался моментом Евгений. «Это можно считать свиданием?» «Что именно это?» — устало вздохнула я. «Прекрасную поездку, погибшую машину, почивший телефон. Так-то идеальный набор для свидания, конечно. Каждый раз, когда собираюсь хорошо проводить время, предвкушаю такую же программу дня». «Ну да», — кажется, этот прекрасный принц принципиально не замечал сарказма в чужих словах. «Оригинально. Не какие-нибудь посиделки в суши-баре или кофейне?» «Угу», — согласилась я и ускорила шаг, устремляясь вслед за Сигизмундом. И героически смолчала, не послав Евгения далеко и надолго. Все-таки раз Сигизмунд решил от него пока не избавляться, это не случайно. И нельзя пока выкидывать господина-стихотворца из планов на день. «У тебя щеки раскраснелись», — тут же констатировал Евгений. «Очень мило. Тебе идет и...» «Мне идет, я иду, ты идешь», — прошипела я. «На этом урок грамматики русского языка заканчивается, и начинается урок физики. Из пункта А в пункт Б выдвинулись волк, коза и капуста. Через сколько времени они достигнут цели, если капуста ходить не умеет, а волк случайно подавился козой?» «Какая же ты злая!» — восхитился Евгений. «Даже лучше, чем в сети!» Я не выдержала и обошла его по кругу. И еще раз на всякий случай. «Что ты делаешь?» — поинтересовался он. «Ничего». Я закусила губу и снова поспешила за Сигизмундом. Попробовала, не получилось. Но можно же надеяться, да? Что магия вернулась, ну хоть капелька магии, чтобы заморочить, затанцевать, отвести глаза, использовать любой, самый простой метод из арсенала Ши, только чтобы Евгений прекратил свои ухаживания. Но нет. К моменту, когда мы дошли, наконец, до Шуваловского парка, я приобрела бесценную умозрительную охапку из комплиментов и потеряла последние крохи доброты и альтруизма. Евгений задумчиво склонил голову. «А нам точно туда?» За спиной у нас был пустырь, линия электропередач, а еще вдали торчала пара новостроек. Впереди грязный овраг, а за ним узкая тропинка, убегающая под полог деревьев. «А что тебя смущает?» — прогудел Сигизмунд. «Всё!» — Евгений пожал плечами. «Как-то это не похоже на парк?» «А на что похоже?» «На лес. Где аллеи? Где лоток с мороженым? Где репродукторы с музыкой?» — горестно вопросил поэт. «Впереди. Все впереди», — ответила я. «Если тебе не хватает изысков ландшафтного дизайна и человеческого присутствия, это легко исправить. Еще примерно километр-полтора по сей чудесной обочине, и ты доберешься до приличной части парка. Возможно, даже обнаружишь следы цивилизации в виде клумб и холодильника с лимонадами за все деньги мира». «А ты?» «А я, то есть мы с Сигизмундом, пойдем по тропинке. Ибо хватит с меня обочин. Чем ближе мы подходили, тем громче звучала в голове какая-то мерзкая звенящая нота. Иррациональная, неоформленная в понятие, похожая на тревогу или даже страх. Но ведь Ши не боятся. Тем не менее, каждый раз, когда слишком близко проносился грузовик, я невольно вздрагивала. Кто знает, на что еще распространяется проклятие, сломавшее нашу машину? Что еще предпримет Вселенная, чтобы нас задержать? В лесу мне точно будет спокойнее. Прошу». Сигизмунд картинно поклонился и приглашающе махнул рукой. Я уже приготовилась прыгать через овраг, как он неожиданно добавил. «Поэты вперед. «Почему это?» — тут же возмутился Евгений. «Почему это?» — мысленно спросила я у Сигизмунда, демонстративно подняв бровь. «Думаю, Алла оценит, если ты немного побудешь в авангарде нашей партии, как настоящий рыцарь». Евгений тут же приосанился и осторожно полез через овраг, цепляясь за кусты, молча, и стебли чертополоха с тихими ругательствами. «Ну и что ты задумал?» — шепнула я Сигизмунду. «Сейчас-то ты его зачем с собой тащишь? Да еще и в первых рядах». «Затем», — наставительно ответил Сигизмунд, «ты же понимаешь, что мы с тобой даже в текущем людском виде не потревожим эльфийские маячки и не попадем ни в одну из ловушек, просто потому что чисто рефлекторно избежим опасных мест. А сознательно их отыскать мы не сможем, потому что точно не знаем, что ищем», — кивнула я. «Поэтому Евгений будет наживкой. Почему-то мне кажется, что ему чужда походная романтика. И если подвести его поближе к холмам, то он рано или поздно потревожит сигнальные сети. И кто-нибудь из эльфов обязательно подберется поближе, чтобы проверить, в чем дело. Нам останется только заметить караульных и подать знак, что мы ищем встречи с владыками. Учитывая, что самостоятельно под холм мы сейчас проникнуть не сумеем, потому что не чувствуем тайных троп. Хорошая рабочая схема». «Угу», — сказала я, перепрыгнула следом за Евгением через овраг и махнула ему рукой, мол, «иди же дальше». И даже улыбнулась, мол, «я за тобой, не отстану, не беспокойся». «Что-то я энтузиазма в твоем голосе не слышу». Сигизмунд легко преодолел препятствие, просто сделав широкий шаг, победно улыбнулся и дунул мне в затылок. Вот еще кошачьи нежности. «А ты спросил Евгения, нравится ли ему быть наживкой?» «Ой, ой, вот теперь я встревожен», — промурлыкал Сигизмунд. «Злая Ши внезапно озаботилась чувствами людей. Или тебя волнует чувство конкретного вот этого стихотворца-любителя? Неужто его комплименты попали в цель? Растопили ледяное сердце? Меня волнует сопротивление мира». Я, прищурившись, посмотрела вперед. «Ты же наверняка чувствуешь, как что-то или кто-то нас пытается остановить. Предположим, самое худшее. Это проклятие. Втягивая под полог его действия лишнего человека, настоящего человека, мы рискуем навредить самим себе, потому что неясно, как сработает коктейль с таким непредсказуемым элементом. Доберемся до эльфов, и пусть идет на все четыре стороны», — фыркнул Сигизмунд. «А пока ты же видишь, он из кожи вон лезет, лишь бы перед тобой покрасоваться. Пусть побудет рыцарем». Карл под мышкой Сигизмунда возмущенно закряхтел. Евгений тут же обернулся и торжественно вопросил: «Куда пойдем дальше?» Тропинка дальше разделялась на три, и, конечно же, рядом лежал большой мшистый валун. Я шагнула к нему и присела, на полном серьезе ожидая прочитать: «Налево пойдешь, кота потеряешь», или как там было в сказках. Однако камень не купился на мое предвкушение сказочного сюжета и сурово промолчал, всем своим видом показывая, что он банальный и ничем не примечательный валун, а вовсе не указатель пути для заблудших людей, нелюдей и птиц. Я снова посмотрела на тропинку и вновь на камень. Не сработало. Что ж, когда мир не желает создавать для тебя знаки и случайности, приходится справляться самой. Я взяла с земли палочку, зажмурилась и вывела на мшистом зеленом боку камня первые слова, которые пришли мне в голову. «Полет», «поэт», «ответ». Получилось даже почти в рифму. «Что это?» — заинтересованно спросил Евгений. «Перформанс?» «Да». «А для кого? Тут же нет зрителей». «Для нас». Сигизмунд уже понял, что происходит, и топтался возле правой тропинки, к которой относился ответ, всем своим видом демонстрируя, что надо бы поспешить. А Карл ожидаемо проковылял к левой. Странно было бы ожидать от птицы, что она выберет что-либо, кроме полета. Евгений почесал в затылке. «Тогда я встану вот сюда. А что дальше?» Поэт выбирает поэта. Как трогательно. На самом деле вопрос «что дальше?» был очень правильным. Дальше мы узнаем, сохранились ли у меня те способности, которые не связаны с магией. Например, способность кроить сюжеты окружающего мира собственными фразами. Современные люди называли это модным словом «нарратив». А древние скальды, например, никак не называли. Но менее действенными их висы от этого не становились. Правильно сказанное или написанное слово перестраивает реальность. Это факт, который мало зависит от количества магии у автора. Иначе не было бы у книг таких преданных читателей, и не было бы людей, которые говорят, что выросли на Дарреле или Толкине, что первый, что второй колдовать не умели, а вот слова складывали так, что даже я зачитывалась, хотя ши больше всего любят собственные сказки, особенно когда в них участвуют. А дальше я выберу, куда мы пойдем, потому что голоса разделились поровну, и мой теперь решающий. В этот момент фея Абсента явно положила еще один умозрительный камень за пазуху, но что поделать? Сама отказалась ехать в сумке, приходится теперь держать марку. Ладно. Несмотря на то, что мне было ужасно интересно, как мы сможем подняться в воздух и не аннигилирует ли поэт, столкнувшись с поэтом, мы пришли в этот парк за другим, а именно за ответами. Так что я поднялась и решительно шагнула к Сигизмунду. «Идемте за ответами». «На все вопросы бытия?» — ехидно поинтересовался Евгений, явно обиженный тем, что я предпочла не его вариант. «И на них тоже», — кивнул Сигизмунд. «А ты что, уже устал возглавлять шествие?» «Устал? Никогда!» — фыркнул Евгений и оттер его котейшество в сторону. Выглядело это со стороны довольно неправдоподобно, учитывая габариты участников. Но что поделаешь? Не все сюжеты в подлунном мире складываются правдоподобно. Ох, не все. В лесу, то есть парке, было необычайно тихо, темно, зелено и очень жарко. Это был тот самый классический летний полдень, который убаюкивает и уговаривает смежить веки буквально на секундочку. А после этого люди просыпаются с гудящей головой и даже не замечают, что во время дремы их обокрал мелкий лесной народец. Эти крылатые воры обычно забирали мелочи — крохи хороших воспоминаний или счастливые билетики, но обязательно светлые, волшебные, самые лучшие. Что поделать, если цветочные феечки вынуждены питаться пыльцой и медом, но на самом деле предпочитают искорки удачи и счастья? Не было слышно ни жужжания мух, ни звона комаров, птицы не возились в кронах деревьев, никто не шуршал в кустах, а это значило… Скорее всего, мы приближались к цели. Слева из-за деревьев блеснула водная гладь. Я приложила ладонь к глазам, всматриваясь в полную солнечных зайчиков вдаль, и тут ко мне подкрался Евгений. «Это же рубаха!» — заявил он. «Тебе солнышко голову напекло?» — удивилась я. «Рубаха Наполеона!» — оскорбился он. «Озеро так называется. Его назвали в честь победы Павла Шувалова над Бонапартом». «Да ты что?» — протянула я. «И как же он его победил?» «Наверное, в поединке у всех на глазах». «И потребовал рубаху в качестве трофея». «Именно?» «Какой герой, однако!» — восхитилась я. «Даром, что масон. Идем же дальше». На самом деле, по легенде, Шувалов вез арестованного Наполеона, по пути на карету напали затаившие зуб на тирана французы. А Павел насовершал подвигов, спасая пленника. Логическую связку между этим случаем и названием пруда я усматривала с трудом, но что поделаешь. Непознаваема человеческая логика. А на самом-пресамом деле, в личной беседе в литературном салоне, Павел как-то по секрету рассказывал мне, что придумал это нелепое название «Наспор», побившись об заклад с двумя друзьями на скучном заседании масонской ложи. Так на их землях появились те самые шапка и рубаха Наполеона, штаны Беринга и платок Веллингтона. Должны же у маленьких, затянутых ряской прудов с лягушками быть великие названия, верно? Более того, гражданин-масон чуть подровнял склоны соседней горы, то есть насыпного холма Парнас, так, чтобы она стала похожа на треугольник, и живущие внутри эльфы потом неизменно веселились, выкладывая на ней инсталляцию светлячков в виде глаза. Павел в ответ пребывал в уверенности, что приблизился к мистическим основам бытия и был счастлив. Но знать об этих тонкостях Евгению было не обязательно. Тем временем тропинка повернула вокруг озера и повела нас в сторону того самого треугольного холма. И тут же поэт внезапно затормозил. Так резко! что я в него чуть не врезалась. А вот Сигизмунд в меня как раз врезался, и довольно ощутимо. Шутка ли? Гигантский норвежский турист, да еще и утяжеленный чайкой и зеленоволосая кукла из хоррора. «Ой», — сдержанно сказала я, хотя стоило бы добавить более серьезных выражений. «Ай!» — эхом воскликнул Евгений. «Что такое?» «Я промочил ноги!» — в голосе его слышалась неприкрытая боль. «Придется возвращаться. Тут не пройти». «Не пройти» заключалось в том, что местами на тропинке появились лужицы и пятна мокрой глины. А еще над ней переливалась жаркая марева, как над костром. Очень подозрительно. «Нет», — зашипели мы хором с Сигизмундом, сделав одинаковые выводы из увиденного. «Идем дальше». И оказались правы. Далее Евгений пытался саботировать процесс движения вперед, то и дело норовил повернуть обратно. В нем явно боролись две сущности. Одна желала выглядеть в моих глазах героем-первооткрывателем, а вторая с крайним отвращением смотрела на паутинки, облепившие ворот рубахи. Одна стойко шагала в направлении вожделенного Парнаса, приюта Музы, Аполлона, а вторая билась в истерике из-за заляпанных болотной тиной носков. Что ни говори, нелегко приходится людям с тонкой душевной организацией. А потом он решил подарить мне особенно большой и нежный цветок — чертополоха. Тот рос всего в шаге от тропинки, но даже на этом расстоянии Евгений ухитрился провалиться в какую-то яму, влезть в крапиву и зацепиться рукавом за колючки. Это было настолько нелепо, но героично, что я даже дернулась ему на помощь и прозевала появление эльфов. Заметил их Сигизмунд, да будут благословенны уши и глаза его котейшества. Обернувшись на резкое движение, я увидела, как он уронил на землю фею и Карла, опустился на корточки и начал делать какие-то сложные движения рукой, подавая знаки невидимому наблюдателю. Поднял кулак над головой, повертел большим пальцем, заправил волосы за ухо, за другое ухо, потом снова ладонь вверх, качнул ею три раза вправо. Тихо протянул Евгений, но в его голосе было столько неприкрытого ужаса пополам с восторгом, что я тут же шагнула к нему. Точнее, шагнула бы, если бы ноги не запутались в траве, которой мгновение назад тут еще не было. Пытаясь удержать равновесие, я взмахнула руками и увидела, как вокруг взметнулась серебристая пыльца. «Ничего ж себе!» — раздался чей-то голос, словно из-под воды, из-за горизонта, из другого мира, и... Я отключилась, а когда снова открыла глаза, обнаружила, что а. Судя по темноте, мы были под землей. Б. Чайка стучит клювом по моей голени. Три длинных удара, три коротких, снова три длинных. В. Кто-то положил ладонь мне на коленку. «Так», — грозно прорычала я. После этого клюв и ладонь убрались прочь, но свет так и не включился. «Сигизмунд?» — спросила я. Молчание было мне ответом. «Хорошо, сформулируем по-другому». «Кто знает, Сигизмунд здесь?» «Нет», — тут же отозвался Евгений. «Я все ощупал, и его нет». «Прямо-таки все?» — обманчиво сладеньким голосом поинтересовалась я. «Нет-нет», — подозрительно быстро ответил он. «В основном я ощупал стены и пол. Меня, кстати, в процессе кто-то укусил. Больно. Надеюсь, не крыса, а то у меня на уколы от бешенства аллергия». Тут у меня под мышкой кто-то затрясся от беззвучного смеха. Судя по явному запаху полыни, эта фея абсента таким кровавым образом отыгралась за часы вынужденной неподвижности. «Но это не главное», — продолжил Евгений. «Я видел эльфа. Фов. Эльфов». «Да неужели?» — ненатурально удивилась я, а на самом деле встревожилась. «Стража холма не могла меня не опознать, так же, как и фею абсента». «Тогда почему мы сидим здесь взаперти? Это настоящий плен? Что случилось? В какой момент мы из друзей эльфов превратились во врагов? И где, чертополох, побери его котейшество?» «Угу, это они нас пленили», — сказал поэт. «И я немного встревожен. Как ты думаешь, Сигизмунд нас спасет? И получится ли обойтись без бочек?» «Без каких бочек?» А вот теперь удивление мое было уже вполне натуральным. «Ну, если он украдет ключ от темницы, погрузит нас в бочки и будет сплавляться по реке», — начал объяснять Евгений. И тут я как поняла. и смеялась долго-долго, до того самого момента, когда впереди и внизу начала разгораться узенькая полоска света, как будто снаружи кто-то шел с фонарем по коридору, приближаясь к двери нашей темницы.